«Поводыря не видно», – озабоченно сказал Ади. «Ква, не понял я, должен быть лич или некромант, который всю эту шайку-лейку контролирует». В углу противоположной стены замаскированная дверь, подал голос из-за спины Кракен. «Уверен», – прищурилась Ади. «Зуб даю», – равнодушно протянул Кракен. «Огонь на них подействует», – спросил я задумчиво. «Не более, чем на других мертвяков», – задумчиво ответил Ади. «Не надо тратить огненные зелья, если вылезет лич, нам мало не покажется. Прибереги пока, с этими и так справимся». И мы справились. Ничего удивительного нам некропсы не преподнесли. Дружно повисли на нашем паладине танке, бестолково суетились, отталкивая друг друга и стараясь первыми вмазать лапы или укусить, и даже никаких умений неприятных не применили. Мы же, со своей стороны, сработали четко по ассисту, то есть лупили все вместе одного моба одновременно. Когда шестой пес развалился кучкой костей, до конца срока пребывания в Интонсе осталось всего 20 минут, а босс еще не повержен. «Кракен, быстро давай!» Ади ткнула шестопером в угол, где Кракен углядел замаскированную дверь. Кракен возился не больше минуты, и вот дверь распахнута, за ней короткий коридор, и еще один зал, больше первого. В центре зала четыре некропса, побольше уже сраженных, и их на цепи держит мумия огромного роста, не меньше 2,5 метров. «Аль, всем дай по огненному зелью и по зелью силы!» 15 секунд, и атака. Ади сосредоточена и даже зла. Наверное, на потерю времени в начале прохождения. А тут, что мы, за 15 минут 5 мобов не завалим. Пусть даже один из них босс, все зелья в босса. Али Кракен работают босса, мы с Вицем, псов. Уроните его, ребята, иначе нам хана. Атака. Мы дружно зашли в зал, и мумия сразу же спустила с цепей некропсов, причем сами цепи остались у нее в руке. Цепи. Привет тебе. Чем, и незнакомый мне шепот из второго по крутости клана Вальдиры. Порошки гоблина-пироманта описали дугу и почти одновременно грохнулись, выпустив на волю мощные огненные шары, поглотившие мумию. Бар ее жизни дрогнул и просел сразу на треть, продолжая дрожать и уменьшаться, стало быть, горение повесилось. В щит Ади с лязгом ударились все четыре пса и она проскользила по земле, но я не обращал на это внимания. Послал Оливера к мумии, проорав «Растопчи», потом подними на клыки, не надеясь особо на опрокидывание этой замотанной в бинты дылды. Так и получилось, от удара кабана мумия покачнулась, но устояла, и свин перешел ко второму приказу, терзая забинтованные лодыжки клыками и не забывая заглатывать просмоленные бинты. Мумия замахала руками как мельница, и вокруг нее начал образовываться воздушный вихрь с вкраплениями песка. Тление бинтов начало угасать и в конце концов совсем прекратилось. Я все это время полосовал мумию молниями, хитов они снимали много, но явно недостаточно, чтобы уронить ее быстро, к тому же электричество не тормозило ее совсем. Мумия же закончила с вихрем и выставила руки вперед, отчего некропсы начали светиться багровым, а щит Ади стал трещать под ударами их лап. Мысленно хлопнув себя по лбу, я применил призрачный тотем волка, выслушал вопль Ади «не отвлекайся» и стал, подобно крабу, бочком выдвигаться влево, заходя противнику сначала во фланг, а потом и в тыл. Мумия пока на меня не отвлекалась, и я спокойно посылал в нее удары молнии. Вот до мумии 3 метра, 2,5, 2, еще шажок. Она начала поворачиваться в мою сторону, и я не выдержал, применил ведро воды с этой дистанции, надеясь, что достану. Получилось. Ведро материализовалось прямо над огромной замотанной башкой и опрокинулось, обдав мумию 12 литрами чистейшей колодезной воды. Дылда хрипло свистяще заорала, схватившись за голову, и свечение вокруг псов пропало. Затем мумия размахнулась своей левой рукой и врезала по мне зажатыми в ней цепями. Если бы я не сделал шаг назад, тут мне и пришел бы конец. Однако цепи задели меня кончиками, отбросив практически к стене и оставив от хитбара жалкую красную полоску. Пониматься я не стал, на автомате отметил, что псов осталось трое и что на мне висит какое-то мелкое проклятие. На автомате же влил в одну руку среднее исцеление, а в другую очищение и стал применять их по очереди. Отвлекся только от писка «Ой-ай-ай», чтобы увидеть, что мумия всползающих с головы и плеч в бинтах размеренно шагает в мою сторону, отводя левую руку с цепями назад. Надо рвать когти. Я вскочил на ноги и быстро попятился за короткую линию наших бойцов, которые добивали уже второго пса. Кракен почему-то стрелял в пса, в не в мумию, так что надежды на то, что он ее переогрет, не было никакой. Ади лупила некропса по башке шестопером, то и дело поглядывая в мою сторону, контролируя ситуацию. «Ну хорошо, тогда поиграем в догонялки». Я влил в левую руку паутину и стал применять ее в ноги мумии, надеясь их спутать. Это ее, конечно, не остановило, но слегка замедлило, позволяя мне контролировать дистанцию. Дружный вопль Хо подсказал мне, что второй пес тоже повержен, осталось еще два, а у меня пока еще четверти хитбара не хватает. Я заглотил зелье регенерации маны и продолжил попеременно применять паутину и среднее исцеление. Полторы минуты, и хитбар полон, меняю исцеление на удар молнии. Бинты уже почти полностью сползли с головы мумии, обнажив черную иссохшую плоть и светящиеся красным провалы вместо глаз. Из бинтов то и дело сыпались на пол мелкие амулеты зеленого и красного цвета. Может быть, поэтому Дылда не может сейчас магию применять? Неважно, я по-прежнему активно пячусь назад, попеременно путая мумии ноги паутинкой и вонзая в нее молнии. Еще один вопль Хо. Значит, пес остался один, а в голову мумии воткнулся первый болт. Явно непростой, хитбар мумии опять задрожал и рывками чуть опустился. Еще половина бара осталась, а время уже поджимает. Болты стали вонзаться в мумию регулярно, но недостаточно часто. Все-таки это арбалет, а не лук, дамаг большой, а вот скорострельность явно подкачала. Мы вдвоем с Кракеном довели хитбар мумии до четверти, когда последний некропес пал и наша основная команда повернулась фронтом к оставшемуся врагу. Ади и Виц дружно ударили шестоперами, и мумия перестала гнаться за мной и обратила внимание на Ади, подобралась и влепила по ней цепями. Удар цепью сложно полностью блокировать, и концы цепей ударили Ади по спине, загнав хитбар в желтый сектор. Ой прислонила обе ладони к спине Ади и наклонила голову, изо всех сил вкачивая в Ади хиты. Мумия басовито заклокотала и схватилась правой рукой за край щита, отводя его в сторону и готовясь к еще одному удару. Ади страшно закричала, пытаясь вернуть щит под свой контроль и с максимальной скоростью лупя шестопером по корявой лапе мумии. Та не обращала внимания на удар Ади, замахнулась левой рукой и влепила цепями по Ади, не закрытой щитом. Хитбар Ади покраснел, а концы цепи хлестнули по спине Ой, мгновенно отправив ее на перерождение. Все-таки лекари очень хилые. Еще один удар по Ади, и она тоже улетит. Надо что-то делать, и я сделал. Еще одно ведро воды опрокинулось на голову мумии. Она распахнула пасть, заклокотала, и схлопотала крит в виде болта, ударившего прямо в разинутый рот. Широченный наконечник болта распер пасть, и она больше не закрывалась, а светящиеся красным провалы глаз стали гаснуть. От хитбара мумии осталась тоненькая полосочка, еще одно последнее общее усилие, и босс повержен. Ади как стояла, так и плюхнулась задом на пол, выронив шестопер и поломанный щит и закрыв ладонями лицо. Вроде не рыдала, по крайней мере плечи не тряслись. Вицли-пуцли поспешно собирал лут, а Кракен подбирал вещи Ой. Я же стоял и смотрел на лежащего на полу Оливера и две строчки системных сообщений. Ваш питомец получил уровень. Внимание! Ваш питомец находится в коме. Что, сомлел? Положил мне руку на плечо Кракен, отзови его, потом в лавке звериной призовешь опять, они его откачают. Отозвать? Ну в свисток дунь, он исчезнет. Кракен смотрел на меня, как на душевно больного. Свисток-то есть. Есть, я вздохнул и дунул в свисток. Понаблюдал за тем, как солидная туша моего кабана растворяется в воздухе. Вздохнул и направился к Ади. На полпути к ней меня застал Гонг. Сегодняшнее приключение закончилось. Во дворе храма, как всегда, был полный хаос. Кто-то обнимался, поздравляя друг друга, кто-то ломал топоры или посохи об мостовую от ярости, а кто-то спокойно смотрел на все это безобразие, снисходительно улыбаясь, как я. Из толпы мелкой рыбкой протиснулась Ой, в симпатичном спортивном купальнике на аскетичной фигурке и бросилась в объятья Ади, рыдая навзрыд. «Ну что ты, милая, не надо!» — успокоительно бормотал Ади, гладя нашего хилера по коротким волосам. «Пройдем мы, никуда не денется от нас это задание». Уловив мой внимательный взгляд, Ади повернула ко мне голову. У нее задание на прохождение храмовых инстансов подряд. Три раза подряд. Это был третий поход второй попытки. А посох лекарский очень хочется. Она отвлеклась от меня и смачно поцеловала Ой в губы. Та сразу затихла и успокоилась. Потом отцепилась от нее и пошла к Кракену за своими вещами. «Ади», озабоченно сказал я, «мне надо к жрецу-настоятелю. Он должен весточку передать словослову в большой храм. Как тот сказал, с оказией. Сейчас лут поделим и пойдем. Лут это хорошо, это всегда приятно. Мы подошли к Вицу, и я стал богаче на 3 с небольшим сотни золотых, 2 мешочка алхимического порошка, 3 рубина и изумруд. Кроме того, досталось 5 амулетов, потерянных боссом мумии из бинтов, а еще Виц показал нам картонный прямоугольник, похожий на игральную карту, с серебряной каемкой, сказал, что из мумии выпал серебряный джокер и что он его загонит, а деньги с полным отчетом пришлет на счет. Народ, чуть повысил голос я, поменяю свои камни на алхимический порошок, ну или выкуплю по сходной цене. Я отдал все 300 золотых за 6 мешочков порошка. Насколько я помню, добавление его в зелье повысит качество этого зелья. Надо обязательно попробовать. И учебник, который мне Мизгир дал, почитать надо наконец. Закончив с лутом, мы с Ади подошли к старшему жрецу, и тот обещал отправить веточку с аказией. Что за аказия такая, интересно. Но не время сейчас разбираться в хитросплетениях языка. Я быстро проверил таймер освещенной земли крохи. Осталось еще 20 минут. Достаточно для следующей миссии. Свиток перемещения перенес меня на главную площадь поселка, раскинувшегося вокруг главного храма Ивавы. Ноги в руки, и бегом в лавку к звериному мастеру Кондратию. Тот посмотрел на вновь призванного находящегося в коме Оливера и покачал головой. Потом ушел в кладовку и вернулся с маленькой пробирочкой, практически пипеткой. Как я и говорил, у кабана твоего началась трансформа. Должно быть, он стал достаточно силен для получения нового умения, это подстегнуло переход. Останавливать ее поздно, можно только подстегнуть и облегчить. Вот это зелье влей ему в рот, завтра с утра он будет как новый. Хотя, почему как, новый и будет. Отдав за пипетку 200 золотых, грабеж средь бела дня, я выбежал из лавки и использовал кристалл возврата, оказавшись на площади дымного провала. Теперь в личную комнату, оставить там Оливера, влить ему зелье из пипетки, и на выход. Интерлюдия 14. Сегодня я открыл для себя один любопытный ресторанчик, работающий на доставку. Мало того, что этот ресторан подавал в реале копии вальдирских блюд, он еще и принимал оплату вальдирским золотом. Прямо клад для меня. Мясо выращенное, но все равно вкусно. Насыщаясь, я по сложившейся традиции просматривал новости Вальдиры. Скукота какая-то. Все крутятся вокруг этого великого навигатора и предстоящего великого похода. Все как с ума посходили, строят корабли, жгут корабли, добывают ресурсы для кораблей, режут мастеров враждебных кланов, грабят караваны. Все как в реале, в общем. Недавно вот тоже, техасцы опять сцепились с калифорнийцами из-за какой-то фигни, вся Невада снова будет боевым железом засыпана. Хорошо, что у нас тихо. Пока. Глава 29. О пожирателях, налогах, бюрократии и шапках. Я стоял посреди личной комнаты и смотрел на то, что недавно еще было моим петом, кабаном обыкновенным. Оливер еще вырос, и теперь в холке достигал мне пояса. Но это не главное. Главное, это темно-серые костяные пластины, небольшими плашками закрывающие шею, плечи и спину кабана, а также торчащие из них короткие шипы. Шипов не было только на середине спины, где костяные плашки образовывали подобие седла. Шерсть на свободных от костяных пластин местах также посерела, но была темной, почти черной. Клыки в пасти существенно увеличились и в длине, и в толщине. Краснота в глазах кабана никуда не исчезла, а только увеличилась. И еще как будто марево какое-то над глазами, воздух дрожит. Ну что, новый Оливер, пришло время познакомиться поближе. Оливер. Трансформа дикого кабана. Едокс супернорум царнис. Самец. Уровень 75. Умение. 20 уровень, порвать в клочья, умение, 25 уровень, поиск ядов, умение, 35 уровень, освежевать, умение, 50 уровень, костяная броня, костяные шипы, умение, 75 уровень, воплощение плоти, пожирание плоти, умение, 100 уровень, умение, 150 уровень, умение, 200 уровень, любопытно, он был сусцрофа, то есть дикая свинья, теперь он у нас. Пожиратель небесной плоти, ну хорошо, а что случилось с умениями? Прежде всего, раньше список умений заканчивался на 100 уровне, теперь открылись 2 потенциальных новых, на уровнях 150 и 200. Растоптать заменилось на порвать в клочья, описание почти то же самое, только к ударам копытами добавились удары клыками, значит урон вырастет. Чуткий нюх теперь называется поиск ядов, кабан будет искать не все растения и корни, а только ядовитые. Поднять на клыки теперь называется освежевать, помогает кабану срывать клыками плоть с врага, ослабляя и обездвиживая противника. Костяную броню и костяные шипы я вижу воочию. А вот и новые умения, полученные на 75 уровне. Воплощение плоти частично воплощает бесплотных существ, повышая физический урон по ним, а пожирание плоти позволяет отлечиваться и временно усиливаться за счет поглощенных частей врага. Я, честно говоря, надеялся на получение свином умения, связанного с верховой ездой. Ездить мне особо некуда, просто прикольно было бы, однако, фиг мне. Может, на сотом уровне повезет, тем более что седло костяное у него уже сформировано. Мои размышления прервал звук входящего сообщения. Это отчима, я у башни, надо бы ему ключ сделать второй, чего каждый день бегать как подорванному. Я собрал все необходимое на сегодня и выскочил за дверь. Через 5 минут я был у башни, чем щеголял ровно сотым уровнем и явно был доволен окончанием ежедневной прокачки. Чем? Привет, снова будешь творить сегодня? Эх ты, вместо приветствия вытаращил глаза. Чем? Это что за тварюшка у тебя? Никогда такой не видел. Это Оливер, он немного изменился. Я уж вижу, клевый, взгляд такой пронизывающий. А почему марево над ним? Я пока до конца не разобрался. Слушай, а почему из печи твоей дым такой черный идет? Я вчера думал, что мне пожар тушить придется. Так я на антрацит раскаленные сырые ивовые полежки кладу. Так температура получается оптимальная и жар правильно идет. Плюс еще всякие секреты производства срабатывают. Только жрецам и вавы не говори, что я живую иву в огонь бросаю, а то опять дислокацию менять придется. Да где их тут в дымном провале найдешь, этих жрецов? На этой мажорной ноте, чем утопал на второй этаж, где вскоре задымила печь, я же присел на пороге, вынул учебник по алхимии, выданный в гильдии, и углубился в чтение, не забывая в нон-стоп режиме материализовывать ведра воды. Через 5 минут появился давешний дряхлый пион-полуарк с метлой, начавший молчаливую борьбу с лужами. Еще через 15 минут из-за одной из соседних калиток появился шустрый мелкий человек с тонким медным обручем на шее. Он пошептался со старым метельщиком, и тот изменил направление выгона воды, теперь она утекала в другую канаву, из которой затекала под забор мелкого шустрика, а там, скорее всего, ему на огород или в сад. Ну и пусть, мне не жалко. Книга была скучная, язык сухой, академический, а представленные об алхимии сведения с точки зрения процессов я уже знал из других книг. Но дочитать придется, ведь уже через десяток страниц я получил уведомление от системы о получении рецепта зелья «Бешеный бык», а дочитав до середины, рецепт «Ловкий лис». Все, не могу больше, в сон клонит от этой нудятины. Я покосился на черный дым, идущий из окна, и зашел внутрь башни. Здесь, на одном из сундуков, я и проверну операцию «Грок». Вытащил из мешка 4 неопознанных одинаковых зелья, найденных в медном сундуке в подземелье Кихуа, поставил перед собой на сундуке походный котел, вылил туда одно из зелий, довел до кипения и применил «Грокнуть зелье». Сверчок. Тип. Алхимическое зелье. Качество. Отличное. Описание. При применении наносит мощный дезориентирующий звуковой удар. Цель. Цели. Теряет контроль над своими действиями на срок от 3 до 10 секунд. Класс предмета. Редкий. Внимание. Зелье испорчено воздействием заклинания. А вот и волшебным образом появившийся у меня в мешке свиток с рецептом. Сверчок. Тип. Алхимическое зелье. Класс предмета. Редкий. Описание. При применении наносит мощный дезориентирующий звуковой удар. Цель. Цели. Теряет контроль над своими действиями на срок от 3 до 10 секунд. Необходимый уровень профессии. Ученик алхимика. Ингредиенты. 2 меры колодезной воды. Способ приготовления. Не густо. Из 5 ингредиентов определился один, что в принципе почти соответствует шансу в 25%. А вот способ приготовления я так не определю. Нужна алхимическая магодинамика, а она у Дугнибора, а я так присланный им файл по данжу и не посмотрел. Балбес. Я вылил второе зелье в котел, дождался кипения, и опять применил грокнуть зелье. Удачно, рецепт пополнился новыми сведениями. Сверчок. Тип. Алхимическое зелье. Класс предмета. Редкий. Описание. При применении наносит мощный дезориентирующий звуковой удар. Цель. Цели. Теряет контроль над своими действиями на срок от 3 до 10 секунд. Необходимый уровень профессии. Ученик алхимика. Ингредиенты. Половина меры слез камня, 2 меры колодезной воды, цветки лапалуса. Способ приготовления. Еще 2 зелья осталось, есть риск не получить полный рецепт. Хотя, с другой стороны, я сверчка скорее всего смогу купить в продвинутой алхимической лавке, например, в храмовом поселке. Так что можно не жалеть. Еще одно зелье в котел, и еще раз его грохнуть. Сверчок. Тип. Алхимическое зелье. Класс предмета. Редкий. Описание. При применении наносит мощный дезориентирующий звуковой удар. Цели. Теряет контроль над своими действиями на срок от 3 до 10 секунд. Необходимый уровень профессии. Ученик алхимика. Ингредиенты. Половина меры слез камня. Уши. Парные. Две меры колодезной воды. Цветки лапалуса. Три набора лап изумрудных сверчков. Средние и задние. Способ приготовления. Вот так. Три испорченных зелья. Почти 1000 единиц маны. И вот у меня почти полный новый рецепт. Не хватает только способа приготовления. Надо решаться на авантюру с дугом. Файл по данжу, бегло просмотренный мной, на первый взгляд не содержал ничего опасного. Башня, 3 этажа над землей, 8 под землей. Достаточно неповоротливые мобы 120-150 уровней, похожие на огромных слизней. И ограничения по составу группы, только 2 игрока выше 100 уровня, запрещен вход танкам, воинам и паладинам. Любопытно, как они это реализовали. В любом случае, пишу дугу. Я согласен на данж, но заключим официальный договор. Если ты меня убьешь, к книге приложится немалый штраф. Теперь снова на воздух, читать учебник и заливать улицу водой. Все-таки этот шширк-шширк метлой действует на меня усыпляюще. Или это сухой скучный текст. Еще полчаса чтения через силу. И вот еще один рецепт. Дикая ярость. Интересно, сколько литров воды уже ушло на огород того шустрика? По моим быстрым расчетам, я уже больше 2 тонн воды только за сегодня вылил. Или он там пруд себе наполняет, или бассейн. Одно только хорошо, ведро воды уже прокачано на 3/4, еще немного, и задание Эйдилиса будет выполнено. Вернемся к чтению. Меня разбудили легкие прикосновения к плечу. Я, оказывается, заснул сидя, склонив голову над учебником. Молодой местный, почти мальчишка, смотрел на меня испуганными глазами. Увидев, что я проснулся, он зачастил. «Твое магичество», — Экселленс Меркопанье спросил передать, что приглашает посетить его в ратуше, просил быть без промедления. Заметив блеск разума в моих глазах, посыльный развернулся и изо всех сил припустил в сторону главной площади. Я посмотрел на часы, сколько я спал. Оказалось, 12 минут. А это что такое? Внимание! Вы умудрились заснуть за чтением книги. Вы получаете достижение учения свет, а не учение я пойду посплю. Скорость чтения уменьшается на 1%. При прочтении книги есть 1% шанс на получение дополнительной информации. Данное достижение не совершенствуется. Ха-ха, очень смешно. Я поднял свою виртуальную задницу с порога, посмотрел на черный дым из окна башни и пошел к наместнику, забрызгивая водой из ведер заборы, ворота и калитки. «Твое магичество!» — расцвел натянутой улыбкой Меркопанис. «Проходи, присаживайся. Вина? Нет, благодарю, уважаемый наместник. Ты вызывал меня? А да, 2 серьезных вопроса есть к тебе. Первый, тебе ведь перешла в собственность башня Ситальтуса». Меркопанис дождался моего кивка и продолжил. «Надобно пошлину уплатить за переход права, да налог за текущий год. Кони, Каони». В дверях материализовался молчаливый секретарь. «Кони, выдай его магичеству свиток по налогам и сборам за текущий год». Кони понятливо кивнул, дематериализовался и снова возник, протягивая мне свиток. Еще миг, и его опять нет. Я неторопливо развернул свиток и титаническим усилием заставил себя удержать покерфис. 15 тысяч золотых ровно, а я-то считал себя богатеньким буратиной. Я солидно кивнул и убрал свернутый свиток в мешок. «Оплачу в ближайшее время, уважаемый наместник. Буду безмерно благодарен. Есть еще одно дело. Есть в стене кратера пещера, о которой мало кто знает. Живет в ней, как водится, чудовище. Причем чудовище бессмертное. Когда оно набирает силу, эманации его ауры начинают нарушать тонкие настройки ошейников пионов, угнетая вселенные туда эссенцией духов, из-за чего пионы выходят из-под контроля, нарушая тщательно выверенные и согласованные планы Лиги. Я прошу тебя сегодня же, с наступлением заката, спуститься в пещеру и лишить чудовище силы. Если твое магичество справится с чудовищем, я аннулирую налог на твою недвижимость в этом году, ну и предложу еще что-нибудь, в зависимости от результата. Внимание! Вам предложено принять редкое задание эманации ауры. Спуститесь в пещеру по указанным наместникам дымного провала координатам и лишите обитающее там существо сил одним из возможных способов. Внимание! Задание рассчитано на одного игрока уровня от 100 до 110. На время выполнения задания вы не можете находиться в группе с игроками или неигровыми персонажами. Награда. Аннулирование налога на башню Сетельтуса за текущий год. Опыт, репутация, вариативно. Принять? Да нет. Петы, как я понимаю, за непись они считаются. Будет возможность проверить боевые способности обновленного Оливера. Соглашаюсь с заданием, сделав и без того ослепительную фальшивую улыбку Меркопаньеса еще шире. Поход в данж – это здорово, но надо как следует подготовиться. Я отправился обратно в башню, чтобы по максимуму облегчить мешок, ибо настало время отправиться наверх кратера за инграми. Дым из окна башни пропал, а с чемом я столкнулся в дверях, на втором этаже на сундуке. Крикнул он мне, исчезая в тусклой вспышке перемещения. Отлично, еще одна драгоценная цацка для самого любимого человека на свете, меня. И действительно, на сундуке нашлось кое-что. Электроновая фибула с рубинами. Заколка для плаща, которую можно носить и на любом другом предмете верхней одежды. Изготовлена подмастерьем ювелира Тишичим Шепот. Выносливость плюс 32. Мудрость плюс 5. Плюс 3% к повреждениям, наносимым электричеством. Плюс 1 к привлекательности у лиц противоположного пола. Минимальный уровень для использования – 75. Итого, вместе с ануритовым кольцом, у меня плюс 22% к электрическому дамагу. Надеюсь, что Чем не забудет о своем обещании и сделает мне еще один браслет и подвеску. Я выложил практически все содержимое мешка в сундук и отправился в лес над кратером. Вполне могу позволить себе потратить пару часов на добычу ингредиентов, прокачку Оливера и заклинаний. Будучи уже наверху, расстроенно заметил, что призрачный тотем волка и сильная жажда славы прокачаны до капа, а уровень заклинаний я не повысил. Это безобразие, так жить нельзя. Тем не менее я приказал Оливеру активировать умение поиск ядов и стал пробовать заклинание искра на окружающей меня мелочи. Внешне заклинание выглядело как римская свеча, появляющаяся из-под земли, только выскакивала из нее всего одна искра, которая зависала на мгновение в воздухе, а потом стремительно била в ближайшую недружественную цель. Оливер принес мне два незнакомых корня, несколько волчьих ягод и растения, определившиеся как белладонна фееричная. Все должны быть ядовитыми, в той или иной степени. Сразу после этого я услышал, как кабан сцепился с кем-то в кустах и поспешил на помощь. Конечно, в данной местности для моего мутанта опасность представляет только медведь, который может быть и 80 уровня, а вот кабана 68-го, как сейчас. Оливер должен валить сам, без помощи. Однако спилы надо прокачивать, поэтому вражеский кабан был нещадно ужален искрой с десяток раз. Там мы и двигались дальше, Оливер таскал мне яды, я прокачивал искру, применял радужную зарницу, собирал травы, коренья, грибы и кору. Получил достижение травник 4 уровня. За 2 часа нагрузился ингредиентами под завязку, подозвал Оливера, пожирающего матерого морала, сюр какой-то, и пошел в лабораторию, оставляя за собой сырые следы и небольшие лужи, объемом примерно с одно ведро воды. В алхимической лавке было пусто. В смысле, полки были пусты, как и прежде, а вот за столом сидел Лем Мальф, необычайно трезвый, и в связи с этим необычайно грустный. «День добрый, твое магичество», — просипел пропитым голосом Лем, — «нет ли у тебя зелий для продажи, как договаривались?» «Зелий, найду», — солидно сказал я. «А где мои деньги, Лем?» «Моя половина от выручки, деньги». Глаза Лемма забегали, они такие деньги. «Вот в руках держу, а дальше все как в тумане, только с утра похмелье, да карманы пустые. Учет то ведешь хотя бы, обижаешь, твое магичество». Он достал из стола невероятно потрепанную тетрадь. «Вот, будь любезен, посмотри, давеча заходил кони, для нужд Лиги и Экселлинца приобрел 12 средних зелий маны, потом заходил». «Ладно, ладно», — прервал я его, — «достаточно, веди учет моей доли, потом сочтемся». «Хорошо, хорошо», — заулыбался Лем, — «так как насчет зелий, вот, держи». Я выгрузил на стол по дюжине средних зелий маны и здоровья, 5 зелий силы и по 7 зелий регенерации маны и здоровья. Лем, по-прежнему сверкая довольной угодливой улыбкой, ринулся выставлять все на полки. «Я же прошел в мастерскую. Так, с чего начнем? В моем распоряжении 2 котла, большой стационарный и малый посеребренный, походный остался в башне. В большом я запустил зелье регенерации маны, не забыв сыпануть меру алхимического порошка. В малом же решил пробовать свежие рецепты, полученные из учебника, выданного Мизгером. Для начала, дикая ярость, последним получил, первым опробую. А пока варится, почитаю учебник. Дикая ярость, тип, алхимическое зелье, качество, среднее, описание, зелье, на 30 минут дающее следующие эффекты. Плюс 10 к физической атаке, плюс 5% к наносимым физическим повреждениям, 10 к интеллекту, 12 к физической защите. Изготовленное учеником алхимика Альбедо Ярким. Внимание! Не употреблять повторно до окончания срока действия во избежание передозировки. Класс предмета. Обычный. АВО. Отрицательные эффекты в алхимическом зелье. С таким я сталкиваюсь впервые. Это моя недоработка или это рецепт такой? Я проверил рецепт. Действительно, понижение интеллекта и физической защиты указаны. Странный рецепт какой-то. Перейдем к бешеному быку. Бешеный бык. Тип. Алхимическое зелье. Качество. Среднее. Описание. Зелье, на 30 минут дающее следующие эффекты. Плюс 25 к силе. 20 к интеллекту. 30 к ловкости. Изготовленное учеником алхимика Альбедо Ярким. Внимание! Не употреблять повторно до окончания срока действия во избежание передозировки. Класс предмета. Обычный. И это зелье туда же. В чем смысл задирать силу, обрушая ловкость? Хотя, возможно, для воинов или танков такая штука пригодится. Я разлил приготовившееся зелье регенерации маны из большого котла. Кстати, действительно получились хорошего качества. Поставил среднее зелье маны, не ожидая ничего хорошего, приступил к готовке зелья ловкий лис. Ловкий лис. Тип. Алхимическое зелье. Качество. Среднее. Описание. Зелье, на 30 минут дающее следующие эффекты. Плюс 18 к ловкости. Плюс 10 к меткости. Изготовленное учеником алхимика Альбедо Ярким. Внимание! Не употреблять повторно до окончания срока действия во избежание передозировки. Класс предмета. Обычный. А вот это бомба. Без отрицательных эффектов. И я даже знаю, кому такие зелья понравятся. Открыв панель личных сообщений, я заметил два новых, каким-то образом пропущенных. Но сначала напишу свое. Белль, пишу сказать спасибо за все. Ты великолепна как игрок, как наставник, и, несомненно, как женщина. Я хотел бы сделать тебе маленький скромный подарок. Если нет возможности со мной встретиться, пожалуйста, сообщи, куда выслать. Теперь посмотрим, что мне там прислали. Первое сообщение ожидаемо от Дугнибора. Аль, дружище, я очень рад. Завтра с утречка заскочу за тобой в дымный провал и двинем. Обломись, Дуг, со своей радостью. Не едать в этот раз тебе моего мяса. Кто там еще мне пишет? Это Клест Ясносветлый. Альбедо, Жизнедар получил весточку с Аказией. Сегодня в 16 часов по игровому ждет тебя у себя. Не опаздывай. Прямо как будто я туда в прошлый раз опоздал. Стоп, сегодня в 16, это же через час уже. А если бы я еще позже сообщение прочитал? Ну, Клест, Жополис и Вавский, надо здесь заканчивать. Получается, потом к Жизнедару, потом в пещеру к монстру. Должен все успеть. Разлил готовые зелья, проверил статус заклинаний. Два надо поднимать, а ведру воды осталась тоненькая полосочка для прогресса, надо бы добить. Иду по направлению к гильдии магов, материализуя ведра с обеих рук. Остановился у входа, еще 5 минут напряженного каста, и прогресс заклинания дошел до капа. Теперь можно заходить. Старый Иделис явно меня ждал. Он сидел в своем кресле за столом и насмешливо смотрел в мою сторону. А я как услышал журчание под окном, ехидно начал старый маг, так сразу подумал, что одно из двух, или невежа какой нужду справляет, или ученик мой воду льет, тренируется, значится. Выполнил я задание, учитель, не поддержал игру я, прошу, повысь мне ранги заклинания и прими урок. Неспешные манипуляции Иделиса с книгой привели к тому, что я стал обладателем заклинаний «Призрачный тотем Росомахи», «Жажда великой славы» и «Бочка воды». Глянул быстренько, мама моя, бочка в заклинании это 100 литров. Хорошо, что он не просил до 5 уровня заклинания качать, а то я бы весь дымный провал в озеро превратил. Вот, держи, Иделис протянул мне маленький свиточек, поднимет одно случайно выбранное имеющееся у тебя заклинание на 1 ранг, работает только для тебя. Это награда за выполнение урока. Теперь урок следующий. Тебе нужно причинить своими заклинаниями много ущерба врагам, очень много ущерба. Как выполнишь, приходи за наградой и новым уроком, а я тем временем со своим старым наставником поговорю по поводу твоей специализации. Ступай. Внимание, вы получили задание от учителя. Нанесите вашими заклинаниями 1 000 000 единиц повреждений вашим противникам. Мне, вот уж простенькое такое задание мне выдали. И что это за старый наставник Эйдилиса? Он сам того гляди развалится от старости, а наставник его, наверное, уже мхом порос и в дерево врос какое-нибудь. Эдакий человек дуб, сидит и сам свои желуди лопает. Хихи. Тянуть с повышением уровня заклинания тоже не стоит. Поэтому я развернул и применил мини-свиток. Вы повысили уровень заклинания «Воздушный кулак» до 3-го уровня. Воздушные кулаки. Не совсем то, но что я надеялся, но тоже неплохо. Бегом в башню за вещами и перемещаюсь в поселок у храма. Здесь, как и в прошлый раз, жизнь бурлит и переливается всеми красками. Я отмахнулся от сообщения о нахождении на освещенной земле и решил оставшиеся до встречи 20 минут потратить на визит в лавку специалиста по животным Кондратия. Опять подивившись тому, насколько этот Кондратий огромен и звероподобен, прямо вылитый медведь в человеческом обличье, я представил ему Оливера и спросил мнение о прошедшей трансформе. «Едокс супернорум царнис», задумчиво произнес Кондратий, «что ж, это не первое, и я думаю, что не последняя трансформа этого типа, не самый лучший вариант, по моему мнению, ибо подразумевает сохранение сверхъестественной диеты. Учти, чужеземец Аль, что без регулярного поглощения сверхъестественной плоти твой пожиратель ослабеет и начнет болеть, после чего возможна обратная трансформа в дикую свинью, с потерей способности и большей части сил. Спасибо за предупреждение, добрый Кондратий. Хотел у тебя уточнить, можно ли на нем ездить верхом? Можно, но для этого тебе самому лучше получить необходимое умение, а также отрыть соответствующее умение у твоего пожирателя, для чего он должен стать намного сильнее. Могу предложить тебе зелье для ускоренного роста питомца. Думаю, что и у пожирателя сверхъестественной плоти оно сработает так же эффективно, как и у обычного дикого свина. Из лавки я вышел с зельем в мешке и с полегчавшим на 500 золотых кошельком, то есть счетом, и быстрым шагом отправился к храму, где уже издалека увидел нетерпеливо приплясывающего на ступенях Клиста. «Пойдем, пойдем, пойдем», – зачастил он вместо приветствия, схватив меня за рукав и потянув в знакомый коридор. Место встречи с Жизнедаром не изменилось, все тот же внутренний дворик со слепительно-зеленым лугом, походная мебель и невероятно дорогой на взгляд чайный сервиз. Жизнедар все так же пил что-то горячее из чашки, аристократически оттопырив мизинец. «Приветствую тебя, чужеземец Аль», – начал вещать жрец своим дикторским голосом. «Жрец-настоятель Лагенброкского храма прислал мне весточку с Аказией, описав вкратце совершенные тобой при истреблении мерзости подвиги. Жрец-настоятель просил выразить тебе нашу благодарность и передать в качестве награды вот эту несущественную мелочь». Жизнедар вытащил из кармана мантии небольшой кожаный тубус и передал мне в руки. Поборов искушение сразу же открыть и посмотреть на содержимое, я пробубнил слова благодарности и спрятал тубус в мешок. «Вернемся к вопросу о мерзости на твоем пальце. Я принял мастеров-артефакторов, что творят во славу Ивавы Мудрой. Они поведали мне, что ритуал по избавлению тебя от мерзкого кольца потребует много сил. Получить их можно при низведении в прах могущественного темного артефакта. И лучшим кандидатом на роль этой мерзости может быть изумрудный колпак жреца старого мерзкого темного бога, что исчез в пучине времен. Недавно светлые паладины матушки нашей Ивавы Доброй обнаружили мерзостный ковен его почитателей. Я покажу тебе его местонахождение». Жизнедар вытащил из кармана свиток карты и начал раскатывать ее на столе, прижимая углы чашками. «Я же лихорадочно соображал, кто мог спалить Ситальтуса, и хочу ли я вообще связываться с могучим паучерой. Может, проще отказаться от этого всего? Вот, посмотри», Жизнедар ткнул аристократическим пальцем с длинным холеным ногтем в точку на карте, на западе от Пресвятья, что на берегу славного озера Найкала, в предгорьях гномов, в заброшенной шахте найдешь ты искомое, но сил твоих справиться с тамошней мерзостью не хватит. Найди среди паствы Ивавы славной не менее 3 друзей, но многих не бери, 6 там уже тесно будет. Хорошо, сделаю, я был безумно рад, что он не в дымный провал когтем своим ткнул, так что встал и откланялся. Внимание, Вам поручено очень редкое задание — ликвидация Ковина. Найдите в заброшенной гномьей шахте в предгорьях гномов Ковин почитателей культа исчезнувшего темного бога и уничтожьте его. В качестве доказательства принесите жизнедару изумрудную шляпу жреца. Внимание! Задание рассчитано на группу игроков уровня от 100 до 110. Количество игроков в группе от 4 до 5. Награда. Проведение ритуала избавления от ануритового кольца. Вариативно. Ну что? Завертелся вокруг меня Клест. Ничего. Помнишь наш договор? Пришло время его выполнить. Мне нужен боец от 100 до 110 уровня. Из паства и вавы. Адекватный и не рукожоп. Понял? Да, сделаю. Будет. Клеста как ветром сдуло, а я открыл меню сообщений. Адресат, игрок 11-я заповедь. Ади, привет, это снова я. Есть дело, для которого нужны бойцы из паства и вавы, уровня от 100 до 110. Если интересно, напиши, пожалуйста. Ну а теперь, перемещение в дымный провал и вперед, в гости к неведомому монстру из пещеры. Глава 30. Невероятный бессмертный монстр. Вход в пещеру бессмертного монстра, честно говоря, впечатлял. Во-первых, я его не заметил, пока не уперся носом, кто-то повесил на вход заклинание невидимости. Во-вторых, вход был грандиозен, не меньше 10 моих ростов в высоту и метров в 10 в ширину. Проход вглубь скалы был такого же размера, фактически это был огромный зал, тянущийся вглубь скальной породы в стене кратера. Я применил усиленный защитный полог и жажду великой славы и смело послал Оливера в пещеру, отпустил его шагов на 5, и пошел следом. Первым живым существом, встреченным мною в пещере, оказался козел. Настоящий такой козел, горный, винторогий, да еще 115 уровня. Помимо этого еще и агрессивный. Я крикнул: «Оливер, растопчи!» Залил в левую руку паутину, в правую удар молнии и оторопело уставился на замершего на месте свина. «Он что, сломался?» «Это я, похоже, сломался». Я хлопнул себя по лбу, протянул руку в сторону козла и сказал: «Оливер, порвать в клочья и освежевать». Звучит-то как. И метнул в винторогого сначала паутину, потом молнию. Опрокинуть козла у свина не получилось, больно уж разница в уровнях велика, однако таранный удар кабана не дал рогатому разогнаться и ударить рогами с разбега. Сразу после не получившегося тарана Оливер начал свежевать, хватать своими здоровущими клыками козла за ноги и выдирать пласты мяса, отчего рогатый пришел в настоящее бешенство, подпрыгивал на месте и бил кабана рогами в лоб. Особого эффекта это не принесло, костяная броня защищала кабана на отлично. Я же в это время путал козлиные ноги паутиной и бил его молнией. Вот так, за несколько минут мы и уделали рогатого. Я поднял лут, шкуру, рога, мясо и безоваровый камень, и мы двинулись дальше. Козлы встречались достаточно часто, пока мы с Оливером дошли до сужения пещеры, успели убить 12 штук, что принесло Оливеру уровень, а мне до следующего осталось совсем чуть. Наконец пещера существенно сузилась, достигнув привычных для меня размеров, от 2 до 3 метров в высоту и ширину. Козлов здесь уже не было, и мы аккуратно шли вперед в свете зажженного мной светильника. Метров 20, и вот вход в новую пещеру, опять очень высокую и просторную. Отверстия в потолке пещеры пропускали остатки дневного света, слегка разгоняя мрак, но не настолько, чтобы отказываться от светильника. В центре пещеры угадывалась некая искусственная конструкция, к которой я осторожно направился. Мне совершенно понятно, что над дизайном Вальдиры трудились гении, однако для некоторых из них необходимо дополнительное слово «сумасшедший». Стоявшие посреди пещеры сооружение больше всего напоминало летнюю беседку невероятных размеров. В самой беседке по кругу стояли столы, на которых лежали какие-то разнообразные предметы. В центре беседки на возвышении сидело существо, которого я раньше не видел, и о котором даже не слышал. В принципе, это был тот же козел, только антропоморфный. Нижние конечности точно как у козла, скрещены по-турецки, верхние, похожи на человеческие, только весьма волосаты. Голова тоже больше козлиная, чем человеческая, хотя на вид скорее как у козленка, нежная шерсть, бороды практически нет, рога едва намечены, признаков агрессивности не проявляет. Сидит, закрыв глаза, и вроде как медитирует. Перед ним стоит кувшин, в который с потолка пещеры, через специально предусмотренное круглое отверстие в крыше беседки, капает жидкость. Очень редко капает, я тут минут 5 стою его рассматриваю, она капнула только раз. Тем не менее, кувшин наполнен более чем на 2/3. Но самое главное, это полное отсутствие надписи над ним. Ни знаков вопроса, ни прочерка, ничего. Хитбара тоже не видно. Я постоял еще минут пять, внимательно наблюдая за существом и делая скриншоты. За это время ничего не изменилось. Существо все так же сидело на постаменте перед кувшином, а в сам кувшин больше пока не капало. Я же решил больше не ждать, и сделал аккуратный шаг наверх, встав на самый край пространства внутри беседки. Тотчас все проходы внутрь закрылись слегка гудящими прозрачными энергетическими барьерами. Существо открыло желтые глаза с прямоугольным вертикальным зрачком, а система обрадовала сообщением. Внимание! Временный хозяин этого места силы вызывает вас на состязание. В настоящее время вы можете выбрать мирный или боевой вариант состязания. В первом случае, победите хозяина в одну из игр, находящихся на столах, игра до двух побед. В случае вашего выигрыша вы получите кувшин хозяина с эссенцией, возмущающей действие аур. В случае проигрыша, вы потеряете 25% жизни и маны, после чего боевой вариант состязания начнется незамедлительно. Во втором случае, сражение начнется в течение 10 секунд после подтверждения выбора. Вы желаете выбрать мирный вариант состязания? Да нет. Таймер тикает, 30 секунд на ответ. А что хоть там за игры на столах? Отсюда вижу шахматы, какие-то палочки, карты обычные игральные, карты какой-то настолки, слишком далеко, не вижу какой именно. В шахматы и шашки я не играю. В игральные карты тоже, разве что в блэкджек немного, но это лотерея. С настолками у меня чуть лучше. Надо выбирать мирный вариант, однозначно. Потерю маны и жизни можно и в бою возместить, зельями. Так что я нажал на «да». Существо подняло правую руку и сделало приглашающий жест по дуге, типа «иди, смертничек, выбирай смерть свою». Я не заставил себя ждать и двинулся по кругу, внимательно рассматривая то, что лежало на столах. Шахматы, шашки, домино, игральные карты, два набора из 5 шестигранных кубиков, покер на костях, запомнить, Уна, Хьяргстоне, МТГ, Гвент, Вархаммер. Да тут просто склад неимоверного старья, в это кто-то еще играет, они бы еще флеш-игры включили сюда. Я вернулся к столу с покером на костях и ткнул пальцем в кости. Вот в это играем, решим все по-быстрому. Иди сюда, безымянный, хотя я, пожалуй, буду звать тебя Бяшка. Козлорог медленно с достоинством кивнул, поднялся и пошел к столу с кубиками, дав мне себя подробнее рассмотреть. На нем был кожаная броня с кольчужным вставками и с двумя ремнями через плечи крест-накрест. На одном ремне за спиной висел короткий жезл с утолщением на конце, на втором оружие, похожее на серп на длинной ручке. Явно что-то экзотическое и весьма опасное. Бяшка подошел к противоположной стороне стола и опять сделал приглашающий жест. Типа, давай, метай кости. Ну что ж, тут главный и практически неразрешимый вопрос в следующем. Красный набор костей или синий? Красный, наверное. Или синий все-таки? Да что тут думать. Я решительно сгреб в кулак красные кубики и метнул их на стол. 3 двойки, 5 и 6. Пятерку с шестеркой перебросить. И вот у меня карри на двойках. Как тебе это, желтоглазый? Козлонок опять с достоинством кивнул. Взял не спеша синие кости и с первого раза выкинул 4 пятерки и 6. Читер шерстистый. Я так и знал, что нужно синий набор брать. Я вздохнул и подумал, что дело-то идет все-таки к бою, поэтому быстренько применил улучшенный защитный полог, сильную жажду славы и поставил призрачный тотем барсука. Он как-никак бонус к выносливости дает, мне это понадобится. А еще отправил Оливера в тыл рогатому, мой свин, мой козырь, даже если козлонок 120-й, вдвоем с кабаном мы его должны уделать. Вздохнув еще раз, я сгробастал свой набор кубиков и метнул. 2 двойки, 2 пятерки и 1. Единицу перекинуть и, апа. Вот он фулл хаус на 5-ках и 2-ках. Рогатый метнул свой набор, все кости легли в разнобой. Перебросив, он добился только 3-ки 6-ок. 1-1. В третьем раунде все решится. В этот раз Бяшка решил метнуть кости первым. Он долго тряс их в сомкнутых ладонях и наконец выпустил. 3 тройки, 4 и 1. 2 кости перебрасывает, 2 пятерки. И вот после этого вы хотите мне сказать, что система не жульничает. Я долго тянуть не стал, подобрал кости и сразу бросил. 2 тройки, 2 пятерки и 6. 1 кость надо перебрасывать, шансы при этом просто удивительные. 1-3 на успешный бросок, из них 1-6 на ничью, 1-6 на выигрыш, если выпадет 5, но, мне никогда не везло в азартные игры, я подобрал шестерку и бросил, 3, ничья, вот теперь становится интересно, условия задания были, выиграть, при этом последствия расписаны в случае выигрыша и в случае проигрыша, про ничью в условиях ни слова, вот и Бяшка откинул назад голову и выпучил желтые зенки от удивления, даже издал едва слышный удивленный мие, глаза его на мгновение полыхнули красным, потом сменили цвет обратно на желтый, он еще раз изумленно мигнул, потом опять взял кости и метнул, 3, 4 и 6, это почему он так, это зачем это он, 3 игры же должно быть всего, а нет, я ошибся, написано в условиях, до 2 побед, пока козлонок перекидывал 2 кубика, я обновил бафы и влил в руки среднее исцеление и удар молнии, как и следовало ожидать, результат броска Бяшки, корень 1. Я заглотил зелье регенерации маны и потянулся к своим кубикам. Бросок сразу, 2 двойки и мусор. Перебросил 3 кубика, и получил еще 2 двойки и 1. Я что, выиграл? Я реально выиграл. Получи, морда махнаногая. Так, спокойно, нужно держать марку, злить этого гада лучше не надо. Благодарю тебя, уважаемый, за игру. Почти спокойно произнес я. Позволь забрать мой выигрыш. Козлонок опять с достоинством склонил голову. Вернулся к своему подиуму, понял кувшин, принес и передал мне в руки, после чего сделал характерный жест, пей, мол, не стесняйся, пить, переспросил я, ты уверен, Бяшка кивнул и повторил жест, реально, пить незнакомую жидкость, рогатый повторил жест, уже намного резче, и потянулся левой рукой к закрепленному на спине серпу, ладно, ладно, не кипятись, уважаемый, проворчал я и выпил жидкость из кувшина, вкус ничем от воды не отличался, а вот эффекты, да, внимание, вы выпили эссенцию власти и на следующие 3 часа получили следующие эффекты, ваш запас маны равен 0, скорость регенерации маны равна 0, эффекты, увеличивающие запас маны или скорость ее регенерации, не действуют, постоянные эффекты эссенции власти проявятся по окончании срока действия временных эффектов, пока я стоял как столб, пытаясь переварить произошедшее, Бяшка подошел ко мне, вынул из онемевших рук кувшин, после чего вернулся на подиум, уселся как сидел, и поставил кувшин обратно под капли. В этот же момент вокруг меня образовалась вспышка принудительного перемещения, и вот я уже стою перед пологом невидимости, закрывающим вход в пещеру. «Эй, ты, козел, ты что сделал?» – заорал я, тряся кулаками, «я ведь вернусь, и тебя на клевтика пущу, погонь ты этакая». В воздухе что-то неуловимо загудело и почувствовалось определенное напряжение тонкой эфирной составляющей, что не может не означать, что сейчас мне начнут бить морду, а ответить мне нечем, так что лучше удалиться. Я позвал Оливера и понуро поплелся обратно в поселок, опять я во что-то вляпался, не сидится мне спокойно. Хорошо хоть что эти эффекты действуют только 3 часа, но вот приписка о постоянных эффектах меня совсем не радует, с моим-то везением. Бывает же так, что везение в азартной игре в результате приводит к полной заднице. Как видите, бывает. Под эти невеселые мысли я зашел в кабинет наместника. Тот пребывал в прекрасном расположении духа, впрочем, как и всегда. «Твое магичество!» — радостно раскинул руки он. Впрочем, даже не приподнимаясь с кресла, уже почувствовали. Возмущения исчезли, значит, ты добился успеха. Поздравляю, Кони, Каони. Выдай его магичеству справку об оплате налогов и сборов за башню за текущий год. Ступай. +1 доброжелательности к отношениям с жителями дымного провала. +1 доброжелательности к отношениям с наместником дымного провала Меркопонисом. Дорогой друг Альбедо. Надеюсь, я могу позволить себе такую вольность. Куртуазно вопросил Меркопонис. Я чрезмерно благодарен тебе за помощь в делах вверенного мне дымного провала. Я должен тебе еще одну услугу, итого 2. Надеюсь, что наши дружеские отношения будут расти и процветать. Меркопонис замолк и сделал вид, что читает какой-то свиток на столе. Я поднялся с кресла и откланялся, забрал у Кони свиток и понуро поплелся в лабораторию. На полпути, у какого-то забора, у меня сработал эффект кольца. Выпало 25, и я услышал сдавленный хрип за забором. Вот ведь невезуха. Я резко ускорился, пытаясь отбежать как можно дальше от забора, держась ровно середины улицы, и на свою беду практически столкнулся с местным охранником-полуэрком. Эффект дорабатывал последние 2 секунды, и за это время нанес почти 200 000 единиц повреждений. Никто такое не выдержал бы, не выдержал и охранник. Захрипев, он повалился на землю, и через некоторое время растаял, оставив после себя лут. Вы получили временный статус приспешник тьмы. Замечательно. Один к одному. Может, меня сглазил кто? Игрок Альбедо Яркий. Раздался голос из-за моей спины. Я обернулся, в воздухе материализовывался бессмертный, точнее в этот раз бессмертная, весьма миловидная девушка самых скромных пропорций. Из-за ваших действий погиб неигровой персонаж. Начала она выговаривать мне тоненьким голоском, при этом его гибель его стала результатом вашей явной небрежности в обращении с проклятым предметом. Официальные правила Вальдира не запрещают подобных действий. Однако администрация уведомляет вас о том, что игровые власти могут назначить наказание за подобные проступки, как денежный штраф, так и заключение в игровой тюрьме на срок до 6 месяцев. И она максимально осуждающе посмотрела на меня. «Прошу вас ознакомиться с логами», – устало ответил я. «Я не предпринимал агрессивных действий по отношению к местному, наоборот, пытался минимизировать последствия. И атака моя не умышлена, а является одним из эффектов проклятого кольца, которое я, между прочим, просил у меня забрать, но этого не случилось. Так что вина на вас, господа админы, в том числе». Глаза девчушки беса остекленели на несколько секунд, после чего она пропищала: «Правда ваша, в этот раз. Учтите, что в вашей игровой записи сделана пометка о проведенном инструктаже. Желаю хорошей игры». Не дожидаясь, пока мелкая бесовка растает в воздухе, я изменил направление движения, добрел до башни и немного завозился с ключами. «Твое магичество!» Этот молодой голос мне явно знаком. Я обернулся и увидел давешнего юного курьера. «Твое магичество!» Начал тот снова, не изволь гневаться, но Икселин Смеркопаньи спросил передать, что за причинение смерти пиону, даже неумышленно, подлежит оплате вира, и компенсация лиги, достаточная для покупки пиона со схожими навыками. Так что твоему магичеству надлежит в течение 3 дней явиться к Кони, который передаст вердикт с указанием суммы. Выговорившись, паренек скукожился, очевидно ожидая недружественной реакции с моей стороны. «Передай Экселленцу, что я зайду», — бесцветным голосом сказал я, зашел в башню и нажал на выход. Интерлюдия 15. Угрюмо поедая ужин, за который заплатил вальдирским золотом, я обратил внимание на моргающую иконку Вальдира Мессенджера на планшете. Сообщение от игрока 11-я заповедь. «Аль, привет. Тема с походом интересна, под нее квест попутный возьму. Завтра пойдем? Привет, Ади, уже не знаю. Нарвался на эффект, не понимаю, что теперь со мной будет. Посмотри прикрепленный скрин. Как ты так ухитрился?» Нарвался на одного козла. Козла, в буквальном смысле, и я отправил ей скриншоты бяшки. «Ну нифига себе. Надеюсь, ты с ним в поединке не схлестнулся?» «Нет, в настолку у него выиграл, он дал мне выпить эссенцию власти, и я получил такой вот эффект». Ответа не было долго. Потом, вместо ответа, от Ади пришло 2 ссылки. Одна на тему игрового форума, под названием «Иксы. Кто они такие и как они тебя убьют?» Там были и скриншоты, и видео, и описание. На видео, записанных как от первого лица, так и от третьего, было отчетливо видно, как старшие братья или родители бяшки рвут в клочья игроков, чей уровень, подготовка и эквип несравнимо лучше, чем у меня. Даже если бяшка был 120-й, и был в 3 раза слабее тех козлоногих, что на видео, шансов у меня против него не было никаких, так что я невероятно легко отделался. Кстати, короткий жезл, висевший у бяшки за спиной, скорее всего был заряжен каменной картечью, как и у взрослых. По крайней мере, форма утолщения совпадает идеально. Защиты от такого оружия у меня нет. Пара выстрелов, и мне каюк. Вторая ссылка была на скачивание файла с изображениями, скриншотами внутриигрового трактата. В нем была информация о неформатных, прямо так и написано, эссенциях. Про эссенцию власти было всего 2 предложения. Она заберет много, потом одарит щедро. Да уж очень информативно. Но по крайней мере надежда на возвращение характеристик в полном объеме есть. Я снова открыл Вальдира Мессенджер. «Ади, похоже, что к утру я должен быть в форме. Так как там дела с походом, дай больше деталей». Я отправил ей скриншот задания и вкратце передал суть описания задания, полученную от Жизнедара. Ответ от Ади пришел быстро. «Нежить, это наш профиль, но вот наличие жреца в зеленом колпаке меняет дело. Там будет все, ловушки, яд, проклятие, полный набор. И ограничение по уровню такое, что не даст набрать полноценную команду. Вот если бы 150, но выкрутимся, я в деле, завтра можем выступать, ок, только с утра у меня другой поход, давай во второй половине дня, без проблем, насыщенная у тебя жизнь, однако, на том и попрощались, я хотел было выключить планшет, но тут тренькнуло еще одно входящее, это кровавая Белль, привет, Аль, всегда рада тебя слышать и тем более видеть, подарки я люблю, сейчас можно подскочить, я как раз со смены освободилась. «Привет, Белль, сейчас зайду, подходи к башне Ситальтуса». Я подбежал к капсуле и через пару минут был уже в Вальдире. Белль уже вовсю колошматила в дверь. Опять она привлечет совсем ненужных гостей. Открывая дверь, я подумал было рассердиться и побурчать немного, но увидев сияющее лицо лучницы, передумал. «Привет, Белль, опять решила весь поселок на ноги поднять, а что они спят, лежебоки? Пусть поднимают ленивые задницы, и за работу». Полегче давай, жизнь пиона не сладка, а я вижу, ты философом стал, или аболиционистом, я не знаю, что это, но судя по твоей довольной физиономии, что-то весьма обидное, вовсе нет, а довольная моя физиономия, потому что тебя увидела, малыш Аль, хотя уже не совсем малыш, специализацию-то взял, какую, не взял, учитель там колдует что-то со специализацией, пока жду, а ты работаешь что ли, на благо клана? С какой такой смены ты освободилась? Да лесоповал охраняю, с этим великим Нави все перевернулось с ног на голову. Сейчас самым ценным владением знаешь что считается? Не золотая шахта, и не янтарный промысел. Бальса, плантации, мать ее, бальсы, и озеро с грибнихроками. Если у тебя есть хоть что-то из этого, ты миллионер, или потенциальная жертва ограбления или отжима имущества. Хорошо, что я простой деревенский парень, хихикнул я, ага. Простой парень, с башней и алхимической лабораторией, подмигнула Белль. Кстати, о лаборатории, держи подарок, надеюсь, что понравится, я передал Белль из рук в руки все 5 имеющихся у меня зелий ловкий лис. А во, ничего себе, да ты не стоишь на месте, растешь над собой, лукаво улыбнулась Белль, но я вообще-то не за таким подарком сюда пришла, а за каким, я вроде ничего больше не приготовил, мне нужен, Белль сделала шаг ближе, встав ко мне вплотную, положила руки мне на плечи, потом обняла за шею. «Мне нужен Альбедо яркий, маг, алхимик и мужчина, целиком и полностью, хотя бы на время. Белль, мы не так хорошо друг друга знаем. Брось», — сказала она, приближая свое лицо к моему, — «я всего лишь цифра, и ты цифра, и все вокруг, цифра. Так что, какая разница?» «Действительно», — ответил я, делая встречное движение. Глава 31. ПК по неволе. Оказывается, в Вальдире можно спать, как и в реальном мире, но админы строго не рекомендуют этого делать, якобы мозг не отключается до конца и не имеет полноценного отдыха. Не знаю, я почувствовал себя совершенно отдохнувшим, несмотря на то, что в реале провел не более часа, посвятив его питанию и гигиене. Когда я зашел обратно в Вальдиру, первым делом мое внимание привлекла пиктограмма непрочитанных сообщений. Что тут у нас? Первым делом... Конечно, Дугнибор, а отважнейший из магов, я уже прибыл и смиренно жду тебя в мерзкой дыре, что местные жители именуют трактиром, соблаговоли явить мне свой луноподобный лик, опять его штырит, может он наркоман, в ящике показывали, что зеландские провинции Рейха опять легализовали тяжелые синтетические наркотики, может он на них сидит, с таким точно без договора в авантюры пускаться нельзя, будучи в реале, я отправил юристу запрос на подготовку договора и получил его через 3 секунды, так что гарантирующий документ у меня есть. Отвечаю, 5 минут, и я буду. Только что зашел, теперь ко второму письму. Это от небезызвестного мне игрока Тишичим Шепот. Аль, привет, спасибо тебе за возможность уединиться и спокойно работать в башне. Я успешно сдал экзамен и шагнул на следующую ступень профессии. Моя дипломная работа предназначается тебе. Я оставил ее в приемной наместника у Кони. Думаю, что эта работа покроет остаток моего долга за твою долю в розовых бриллиантах. Не знаю, когда свидимся теперь. В любом случае, твой друг Чем.